Глава 40. О пользе красоты, кокетства и престижа в супружестве и как сохранить интерес мужа к себе как к женщине на долгие годы. Раньше брошенные жены ходили в партком, чтобы коммунистическая партия Советского Союза вернула загулявшего мужа в семью. Теперь ходят к президентам фирм, акционерных обществ и консорциумов и к родственникам со стороны мужа. Протискивается такая брошенная жена бочком в дверь и начинает скандалить, стучать кулаком по столу и в резких выражениях удивляться, отчего ее мужу не жилось дома. Ах, да, бочком, потому что фас в дверь она не проходит, в косяки бедрами упирается. Ну чего ему надо? Дома чистота и порядок, еда на столе, дети ухожены, а он паразит такой другую нашел. Слушает раньше парторг, или теперь президент ее жалобы и согласно кивает, мол, да, и стол, и уход сочувствует, и обещает посодействовать, хотя понятно, что сделать ничего не сможет. Потому что кроме как жить в чистоте и есть досыта, мужики хотят иногда кое-что еще, чего вот эта женщина дать не может, потому что своим внешним видом не воодушевляет. «Раньше как меня любил, а теперь...» жалуется брошенная жена. Но ведь раньше-то он любил совсем другую женщину, которая была как былиночка, не то что в дверь, в замочную скважину могла просочиться. А как одевалась, любо-дорого было посмотреть. Теперь не любо, хотя более дорого. Опять же, макияж. Тот и этот, того было меньше, но было лучше. А как же... Прежняя жена умела разговаривать. Голосок звенел, что твой валдайский колокольчик теперь тоже звучит, но уже как колокол большой, вечевой, набатный, который созывает на пожар. Я уж не говорю об умении кокетничать, без которого женщина лишь на треть женщина. Кокетничать? С мужем? Ну да, с мужем. Но он же муж, что с ним кокетничать? А что, разве муж не человек? Ведь тогда, в молодости, вы обратили на себя его внимание кокетством. Глазками стреляли, бровками играли, улыбки изображали, гримаски строили. На них он и клюнул. Куда же вы эти свои навыки после свадьбы девали? Ведь это ваше милое кокетство должно было идти в комплексе с вами. А вы его по дороге из ЗАГСа потеряли. Можно сказать... Положенного по брачному договору не додали, и тем совершенно испортили свой облик и ваши с супругом отношения. Потому обокрали, потому что вы без кокетства — это уже не вы, а вы с вашим столь понравившимся жениху кокетством до конца жизни — вы одна единственная. Конечно, приемы кокетства во времени должны претерпевать некоторые изменения, и так как вы моргали в 17 лет, 40 моргать не рекомендуется, и губки бантиком складывать нельзя, но в целом моргать надо, и губки складывать, и плечиком вот так вот по-особенному дергать. И подростковые, в кавычках, игры с прятками, постельной вознёй и визгами устраивать, несмотря на ишиас. В общем, кокетничать надо, соблазнять своего мужа надо всю оставшуюся жизнь и при этом выглядеть на 5 с плюсом. Потому что если не будете выглядеть и соблазнять вы, то будут выглядеть и соблазнять другие, те, которые в конечном итоге уведут вашего мужа. Я знал несколько дам, которые в свои 40 с лишним лет, в совершенстве освоив искусство кокетства и широко применяя его на практике, сильно нравились своим мужьям. И, между прочим, не только своим. И наблюдал 50-летнюю женщину, которая крутила любовь со своим на 5 лет старше мужем. Они скакали, как молодые козлики, хотя стаж их совместной семейной жизни перевалил за 25 лет. Они давно повыдавали замуж своих дочерей, уже были бабушкой и дедушкой, и все равно они были как молодожены. Стараниями жены были, которая пахала, как молотобоец в шахте. Каждую минуту она думала о том, как понравится мужу, каждые полчаса строила любовные интриги. «Сколько времени?» — постоянно переспрашивала она меня. «Без 10 5. — А сколько теперь? — Без пяти. А в чем, собственно, дело? — В пять на остановке меня будет ждать муж. — Ну, вы уже опаздываете. — А мне и надо опаздывать. Минут на пять. — Почему именно на пять? — Потому что если на 10 будет скандал, а на 5 в самый раз. — В самый раз, чтобы муж немного понервничал, как 25 лет назад, когда назначал первое свидание, чтобы не забыл, что его жена — женщина. — Ну все, я побежала. Оправдываться. И так каждый день, не в смысле, что каждый день пятиминутное опоздание, но каждый день какая-нибудь интрига, какое-нибудь любовное приключение. 25 лет муж продолжал завоевание своей жены. И потому она была ему интересна, потому что была такой же, как в молодости, хотя была женой, матерью и уже бабушкой. Помните, что ваш муж полюбил вас молодой, той, которая умела делать все то, что почему-то перестали делать вы. Не обманывайте его. Дайте то, за что он расписался в ЗАГСе. Верните ему ту девушку, которую он любил. Верните ему себя. Из новых средств удержания мужа подле себя могу предложить престиж. Ваш, как женщины, жены, матери, в крайнем случае, как общественного деятеля или творческого работника. В контексте этой книги истолкуем престиж как интерес к вам общества в лице мужчин. Ведь как рассуждает типичный муж? Если на мою жену никто не обращает внимания, значит, в ней имеется какой-то дефект. И я тот самый единственный дурак, который его не заметил и позарился на то, что другие забраковали. Ай-яй. Соответственно, если его жена не безинтересна мужчинам, он считает, что владеет неплохим товаром, в кавычках, и никогда его не выпустит из рук. При этом, чем больше небезинтерес вызывает жена, тем выше ее ценит муж. На тех же принципах строится отношение мужа к жене, ставшей матерью. Если все охают-ахают насчет успехов ребенка в деле освоения первых трех букв алфавита, выученных полугодовыми стараниями мамы, муж-отец будет раздуваться от гордости и ценить такую мать. Если от ребенка будут воротить лица, виновата будет уже менее любимая жена. Жена-хозяйка, которая вызывает всеобщее восхищение своим умением вести хозяйство, очень любимая жена и хозяйка, не умеющая, нелюбимая. Да-да, именно так. Мужик очень стадное животное, и потому ему крайне важно мнение стаи. Значит, вам надо обратить мнение стаи в свою пользу. Так что старайтесь соответствовать представлениям своего мужа о том, какой должна быть жена в доме, в гостях, в постели, на кухне, в детской комнате. Ах, вы не желаете соответствовать, потому что это унижает ваше человеческое достоинство. Или потому, что вы не способны удовлетворить требования супруга в полном объеме? Тогда вам остается набивать себе цену опосредованно, то есть использовать методы косвенного воздействия. Например, рассказами о выдающейся себе, которую по достоинству оценило общество в лице друзей дома, соседей, коллег по службе, приятелей, хоть даже встречных прохожих. Да-да, прохожих в том числе, потому что они тоже из стаи и к их мнению тоже прислушиваются. Допустим, приходите вы домой и громко возмущаетесь, что по улицам стало ходить совершенно невозможно. Почему? — интересуется муж. Потому что пристают на каждом углу. Кто? Мужчины, причем вполне приличные на вид. Девушка, разрешите с вами познакомиться. Просто кошмар какой-то. И так не часто, но периодически, чтобы муж не забывал, что вы интересуете не только его одного. Думаете, слишком прямолинейно, если не сказать нагло? Думаете, что муж поймет вашу игру? Да ничего он не поймет, если, конечно, вы не переиграете. Максимум посмеется над вашими страхами и вашей самонадеянностью, но и порадуется своему удачному выбору. Еще более убедительно звучат показания сторонних свидетелей, которые присутствовали при происшествии с приставучими мужчинами и могут засвидетельствовать вашу неотразимость перед мужем. Ну или не присутствовали, но засвидетельствовать все равно могут. «У тебя не жена, а наказание», — заявляют они. «Если невозможно за порог выйти, сразу со всех сторон бросаются мужики и предлагают руку и сердце. Кадиллак и виллу на Канарах». «Да бросьте вы». — Нет, серьезно, вот только что возле магазина привязался симпатичный паренек. В этот рассказ муж не может не поверить, или, если не поверит, не сможет опровергнуть, потому что свидетелей, значит, будет вынужден провести переоценку жены и своего к ней отношения. Но если вас будут периодически, но в рамках приличия домогаться приятели мужа, то ваши акции пойдут резко вверх. Правда, приятелей подыгрывать не заставишь. Приятелей придется заинтересовывать собой по-настоящему, всерьез. А для этого надо очень хорошо выглядеть и очень виртуозно кокетничать.